убивали. Сикарии хлынули в храм, уничтожая все, что еще двигалось. Они вырезали всю левитскую охрану до единого человека. Они убили жрецов и ворвались в святая святых, выкрикивая имя Бога в приступе безумия. Они вытащили Ханания, который совсем не так давно стал верховным жрецом, из его убежища и разрезали на куски прямо на ковчеге Господа. Много из всего этого Беренис наблюдала сама, но еще больше ей рассказали позднее. Ее реакция на все это была вялой. События слишком быстро сменяли друг друга, и своего рода унылое опустошение пересиливало в ней чувство жалости. В течение суток Иерусалим был поделен пополам, или вернее на три части, в зависимости от того, откуда смотреть. Храмовый комплекс на восточной окраине города был в руках сикариев, которые взобрались на стены, и ночь наполнилась их молитвами. Северную часть, нижний город, удерживали зелоты под руководством человека, чьего отца зарезали сикарии. Его имя было Елизар бен Анания, зелот по убеждению, по вере и философии, приверженец дома Шамаи. Однако по происхождению он относился к ветви Аарона, поэтому иногда именовал себя Адон Елизар бен Анания Коэн, таким образом заявляя о претензии на звание царевича Израиля от самого древнего на земле корня. К тому же он принадлежал к семье богатой и влиятельной. Его отцом был верховный жрец всего Израиля Ханания Акоэн. Тело его отца, выпотрошенное и изрезанное, лежало в святая святых храма. По его фрагментам Елизар мог убедиться, что сикарии и его союзники расправились с отцом самым жестоким способом. Южная часть Иерусалима, или верхний город, отделенный от остальных частей стеной, своего рода мощной крепостью, включающая дворцы Беренис и Ирода, а также самые аристократические дома города, оставалась под контролем Симеона бен Гамалиэля. При нем было 487 левитских копьеносцев, которые находились в своих казармах в дворце Маковея, когда сикарии пошли в атаку. Теперь левиты охраняли двойные и тройные ворота, ведущие из верхнего города к храмовому комплексу, а также мост к Суста. Стены, выходящие на нижний город, заняло спешно сформированное ополчение, включающее до 10 тысяч мужчин, чьи дома находились в верхнем городе. Как они поведут себя в случае нападения зелотов? И станут ли убивать своих же евреев, чтобы не пустить врага в верхний город, никому не было известно. Сам Симеон в них сомневался, как и большинство членов Великого Синедриона, скрывшихся в верхнем городе. После беглого обсуждения этой проблемы Симеон отправился к Агриппе, который вместе с Беренис оставался на крыше дворца и ничего не предпринимал. Чего они ждали? На этот вопрос Беренис не могла ответить. Симеон сразу перешел к делу и заявил Агриппе: «Пусть возвращается в дом Акедрона и приведет с собой в верхний город 3000 своей конной гвардии». «Пока что все спокойно», — разъяснил Симеон. «Я проверил фонтанные ворота и ворота Эссен. Они надежно охраняются. Зелотов или сикариев там нет. Я отправлю с тобой 20 левитов в сопровождение. К заходу солнца ты сможешь вернуться в город со своей гвардией». Агриппа покачал головой и горько улыбнулся. «Нет, Симеон, тебе нужны солдаты, но не те, что есть у меня. Моя конная гвардия настолько же солдаты, насколько я настоящий царь. И они, и я просто фикция. Они никогда ни с кем не воевали и знают о войне меньше, чем я знаю о царствовании. Большинство воинов моей гвардии — испорченные дети благополучных еврейских семей. От одного крика сикариев они повернут своих коней и будут пришпоривать их, пока не окажутся в своей Галилее. Тем не менее, они одеты в доспехи, умеют держать копье и ровный строй. Это то, что нам нужно. Бог поможет нам, если дело зайдет дальше, и еврей поднимет меч на еврея. Разве этого не произойдет, коли Агриппа приведет свою конницу в город?» — спросила Беренис. «Нет, не могу в это поверить. Тогда какое будущее видится тебе, Симеон? Я спрашиваю тебя со всей откровенностью, и ответь мне правдиво. И что еще остается между нами, Симеон? Я люблю тебя всем сердцем, Беренис, и никогда не любил сильнее. И я люблю тебя. Вот мы сидим здесь и беседуем, а мир катится к своему финалу. Симеон, что ты намерен делать? Защищать верхний город, пока хватит возможности, и молиться всемогущему, чтобы Бен-Ана не образунулся. Что еще я могу сделать? Что значит образунулся? Что ты имеешь в виду? Разве мы уже в состоянии войны с Римом? А Флор? Мы его убьем или отпустим? Возьмем ли мы на себя кровь прокуратора? Рим нам такого никогда не простит. Я уже отпустил его, устало произнес Симеон. Отпустил его 2 часа назад. Лично проводил до ворот и посадил на лошадь. Он будет в Кесарии еще до того, как похоронят 20 тысяч убитых евреев. Его голос окреп. Да, Беренис, я мужчина и человек, и у меня бывает желание проявить силу, ненависть или сострадание. Мне ничего не стоило убить этого паршивого мерзавца голыми руками. Но я этого не сделал. Я его отпустил. Симеон замолк. Он беспомощно развел руками. Тут Агриппа поднялся и сказал, как само собой разумеющееся, «Пойду за своими людьми, Симеон».